Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь? Нет, что вы, никогда. Никогда-никогда? Ну, с кем не бывало. Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь? Ну. Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли? Конечно, много раз. Погодите-ка, кажется, люк заклеен. Будьте добры, попрыгайте. Пожалуйста. Странно, попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе? Да, много раз. Когда я еще не знал Христа. Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа? Да, конечно. В таком случае вы ошиблись в очереди. Не мешайте! Ой, простите. Следующий. Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа. Лжец. Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».